Глава вторая. Следовало предвидеть. Отправленный СМС менеджером Татьяной адрес находился в промзоне, рядом с железной дорогой. Оглядевшись, с тоской обернулась на подземный переход, соединявший чугунную улицу с нормальной жизнью. Еще не поздно вернуться, юркнуть в метро. Но я упрямо побрела вперед. Улицу правильнее было бы назвать направлением, потому как от асфальта там осталась одна щебенка. Не стоило сбегать с фитнеса, потерпела бы. Накачала ноги, идти было бы проще. К тому времени, как я добралась до нужного дома, успела вспотеть. Немного покрутившись, нашла вход и безо всякой надежды поинтересовалась у охранника. Существует ли некий ИП Ковалев? «Да, есть такой», — неожиданно подтвердил мужчина неопределенного возраста. «Пропуск оформлять будете?» «Конечно, буду. Даром я тащилась по гравию с чемоданом». Преодолев бюрократический барьер и один лестничный пролет, очутилась в мрачном полузаброшенном коридоре. Тут в мозгу снова зашевелился червячок сомнения. Ну, не вяжется солидная фирма с этой разрухой. Опять же, ИП какой-то. Хотя то, что это разводилово, было понятно с самого начала. В книгу она захотела. Еще скажи, мечтаешь по щелчку пальцев превратиться в богатую наследницу с внешностью мисс Вселенная. Приуныв, плюхнулась на дорожный чемоданчик. Он тут же воспротивился. Подозрительным хрустом предупредил, что не рассчитан на коров такой массы. «Надеюсь, не сломала». Пока я изучала чемодан на предмет повреждений, впереди хлопнула дверь, и меня окликнул бодрый мужской голос. «Вы Потапова на 10:30?» «Да, Потапова», — растерянно подтвердила я, уставившись на щупленького зумера в белом медицинском халате. «Уже 10:40!» Напустился он на меня с упреками. «Это как самолет, ждать не будет!» «И куда столько багажа? Говорили же! Общая грузоподъемность капсулы 100 килограммов. Вот вы сколько весите?» Почувствовала, как заливаюсь краской. «Не знаю. 100, может, 120?» 90! Прищурившись, на глаз определил мужчина и запоздало представился. «Вадим. Вадим Ковалев. Младший научный сотрудник Курчатовского института. Собственно...» Тут он приосанился. «Изобретатель капсулы переноса. Официальное название у нее другое, заковыристое, но в разговоре называем именно так. Моя дипломная работа». Недоверчиво уточнила. «И что? Сертификаты и прочие документы имеются?» «Имеются. Я сейчас все вам покажу». Вадим ловко подхватил мой чемодан, волей-неволей, чтобы не потерять имущество, пришлось поспешить за ним. «Тяжелый», — на ходу продолжал ворчать изобретатель. «От части вещей придется избавиться». «Но там ничего лишнего нет», — возмутилась я и язвительно напомнила. «Сами сказали, капсула 100 килограммов переносит, а тут 5500». Несмотря на почти стопроцентную убежденность, что меня обманули, вещи я действительно отбирала тщательно. Вооружившись томиками Олеси Овсянниковой, подбирала средневековый гардероб и плоды прогресса. К последним относились средства гигиены, мыло, шампунь, крем и лекарства. А вот с первым пришлось повозиться. Не было у меня в шкафу платьев в пол. У меня вообще с платьями большая проблема. В итоге остановила выбор на черной тунике с цветочным принтом и летней юбке миди с воланами. Я называла ее цыганской. Ну и так, по мелочи. Сменные балетки, белье, ножницы, щипчики. Вроде ничего не положила. А чемодан набило полностью. Он у меня старичок. Сохранился со студенческих времен, когда я ездила на каникулы в Псков к тетке. Наука — это точность. Все непременно взвесим до грамма. Вадим болтал без умолку. Складывалось впечатление, что либо ему безумно одиноко, либо наоборот. Все от него разбежались из-за излишней словоохотливости. Говорил в основном о своем изобретении. Какое оно уникальное, нигде в мире такого нет. Зарегистрирую патент, американцы удавятся. Вяло кивала, мечтая скорее оказаться в этой капсуле. Там, по крайней мере, нет Вадима. Уникальная разработка пряталась за металлической дверью. В соседнем помещении, как в медицинских учреждениях, пульт управления. В стене забранное ударопрочным стеклом окно, чтобы наблюдать за происходящим. «Ваучер!» — строго потребовал Вадим и зашуршал страницами лежавшего на столе журнала. Мельком глянула. Даты, время, имена, фамилии, места перемещений, контрольное время возвращения. «Да тут все серьезно!» Вадим пристально изучил протянутую бумагу, слечил данные с паспортом и набрал Татьяну. «Итак?» Сверив все, он вернул документы. «Олеся Овсянникова. Моя крылатая судьба. Двоюродная сестра Антонеллы по матери, верно?» Активно закивала. Сердце колотилось в груди, как бешеное, ладони вспотели. «Неужели?» Я боялась лишний раз вздохнуть, чтобы не спугнуть удачу. «Какие Мальдивы! Какой Дубай! Это намного круче!» «На весы!» — командовал Вадим, указав на старинные еще с гирьками. «Последний раз я видела такие на рынке, на них взвешивали мешки». 91 килограмм. 840 грамм. Зафиксировал мой вес Вадим. Затем пришел черед чемодана. Увы и ах, как бы ни хотелось говорливому зумеру покопаться в моих вещах, в норматив я уложилась. Даром бегала к соседке за весами. Внимательно выслушала инструктаж и потопала в комнату с капсулой. Страшно. А еще интересно. Когда еще представится случай изучить уникальное научное изобретение? Оно напоминало реплику индивидуальных летательных аппаратов из космических фильмов. Какие-то лампочки, проволочки. Вадим заверил, все протестировано. Помахал перед носом обещанными сертификатами. Только писали их на тарабарском. Я ничего не поняла. Но поверила. Легла. Чемодан пристроили мне в ноги. Захлопнулась крышка, отрезая меня от внешнего мира. Следуя инструкции, закрыла глаза, вставила в уши специальные беруши. Они призваны были успокоить меня. Но внутри, наоборот, разрасталась паника. Мрачные мысли не отпускали, стаями ворон крутились в голове. На что я подписалась? Доверилась типу в белом халате? Сейчас как он меня поджарит? Нужно сесть, попытаться открыть крышку. Поздно. Поняла это по низкому гулу, потому как меня затошнило, закружилась голова. Дальше темнота. Ни ощущений, ни мыслей, ни звуков. Следовало проявить осторожность, выбрать другую дорогу. Или хотя бы обождать до утра. Солнце сядет через 2 часа. Голос. Определенно мужской. Но он не принадлежал Вадиму. Говоривший человек лет на 40 его старше. «Успеем!» Выходит, обращались не ко мне, к другой женщине. Но примерно моего возраста. Мы и так потеряли довольно времени, пытаясь разбудить миледи. Бедная баронесса с ней так умаялась, что сама заснула. Не будить же. Да и очнулась уже миледи, ресницы дрожат. Меня покачивало, но не как на воде, плавно, а рывками. Под спиной что-то жесткое, а под попой, наоборот, мягкое. Пахнет неприятно затхлостью, вином и луком. И тело. Тело будто чужое, да и такого белья я не носила, хотя надо бы. Только корсет способен превратить меня в человека. Наверху жарко, внизу холодно, и шею что-то щекочет. С трудом разлепив глаза, ресницы словно между собой склеили. Увидела дремавшую напротив меня пожилую женщину в головном уборе, напоминавшем изображение древних княгинь. Внизу платок, полностью скрывающий шею и волосы. Поверх расшитая бисером и жемчугом шапочка. Твердая, в форме трапеции. Высотой сантиметров 10-15. Остальная одежда сообразна головному убору. Меховая безрукавка, то ли платье, то ли пальто с прорезными рукавами, отороченными мехом. Под ним еще одно более легкое. Разумеется, перчатки. Что-то не припомню у Олеси такого персонажа. Интересно, кто она? Матушка? Нянька? Тетка? А вот род занятий широко улыбнувшейся мне женщины определила сразу. Гувернантка. Классическая Дженейр с поправкой на местные реалии. Почему не прислуга? Она бы вряд ли носила шапочку с пером. Одним петушиным, но все же. В остальном — унылая серость. «С пробуждением, миледи! Не нужно ли вам чего?» Отрицательно покачала головой. «Сначала нужно разобраться, входит ли она в список разрешенных для общения лиц или нет. Или гувернантка и есть гид. Но тогда почему не представилась? Почему за окном вечер? И, наконец, в чем я еду?» Ответить на последний вопрос оказалось проще всего. В карете. А вот и мужчина. Стоило повернуть голову направо к окошечку, сразу увидела его. Ехал рядом. Одет невзрачно, зато по всем канонам фэнтези. Даже меч имеется. С возрастом не ошиблась, лет 60. Смотрит на меня, чего-то ждет. Заёрзав на подушках, приняла более удобную позу. Поискала глазами чемодан. Нет, только резной ларчик на коленях у спящей женщины. Хотя в карете места мало, могли и поверх закинуть, как на багажник. Ох, надеюсь, не потерялся. И когда меня саму переодеть успели? Этот полисборник не похож на мою юбку. Не спорю, цвет интересный, коричнево-бордовый, с золотым геометрическим рисунком, вроде бархат. Потрогала. Так и есть, бархат, причем плотный. На ноги и вовсе волчью шкуру набросили. Эх, натравить бы на них зеленых. И за муфту с шапочкой тоже. С другой стороны, без них я бы окоченела. В карете жутко холодно. Это в августе-то месяце. Ладно, положим, у Олеси был сентябрь. Но тоже не зима. А тут открываешь рот, пар изо рта идет. Госпожа! Мужчина кашлем привлек мое внимание. Растерянно протянула я. Вы мой гид? «Простите, госпожа!» Мужчина удивленно уставился на меня, переглянулся с гувернанткой. «Гид! Не знаю, как у вас принято называть подобных людей. Словом, сопровождающий!» «Я начальник вашей охраны, миледи, Льес Борн!» Растерянно ответил собеседник и покосился на спящую женщину. Гувернантка предпочла не вмешиваться и притворилась статуей. «Охрана — это прекрасно!» — нервно хихикнула я и осеклась, только сейчас сообразив, что голос совсем не мой. Подозрение холодком пробежало по коже. Слишком уж высокий голос, приятный, но высокий. С другой стороны, я могла осипнуть после перемещения между мирами. Вадим ничего про побочные эффекты своего изобретения не рассказывал. Но они наверняка имелись. А я подопытный кролик, который помогает их устранять. Поэтому-то поездка и обошлась так дешево. Если разобраться, за такие вещи надо брать, как за полет в космос. «Вы говорили, эта дорога опасна», — вернулась к первой, услышанной в другом мире фразе. «Почему? Здесь промышляют грабители?» «Предупрежден, значит, вооружен». Я могла подзабыть какие-то детали из книги Олеси. Ее, кстати, взяла с собой и положила в чемодан как путеводитель. «Нет, госпожа», — покачал головой мужчина. «Вампиры». «Вампиры?» Подозреваю, у меня натурально отпала челюсть. Рука инстинктивно потянулась к правому бедру, на котором я обычно носила сумку. Логично, ее там не оказалось. «Вас не затруднит принести мой чемодан буквально на секундочку?» «Надо полистать роман, найти информацию про кровососов». «Героиня попала одному такому в плен, там наверняка полно ценных подробностей. Потому как я на алтарь не хочу. И висеть в оковах в пещере тоже». «Секундочку. Чемодан». Глаза Борна расширились. «Ну да?» Я теряла терпение от затянувшейся пантомимы. Он явно переигрывает, таращится на меня, как на восьмое чудо света. «Ты еще перекрестись!» «Какое именно слово вам непонятно?» «Все, госпожа!» Со вздохом закатила глаза. «Багаж! Сумка с ручкой! Где вас только набирают таких, сразу видно обслуживание эконом-класса!» «Я служу вашей семье верой и правдой больше полувека!» Обиделся провожатый. «И не понимаю, чем вам не угодила моя супруга?» Пришло мое время нахмурить брови. «А при чем тут ваша супруга? Какую-то семью еще приплел? Он так фирму называет?» «Точно. Многим на тренингах вдалбливают, что работа — это семья. Начальник — отец». «Бедолага. Хорошо же его обработали. Еще и платят поди копейки без отчислений в социальный фонд». «Так вы осерчать на экономку изволили? А она и есть моя супруга. Экономка фамильного замка вашего батюшки». «Да, совсем дело плохо. С другой стороны, что ты хочешь от людей со средневековым мышлением? Я чего-то полагала, что сопровождающим будет мой современник. Но... смотри пункт про оптимизацию расходов». «Зато какой экстрим! Это вам не Турция!» «Елена!» — широко улыбаясь, представилась я. А то нехорошо вышло, даже не поздоровалась. «Да что опять не так? Зачем губам какую-то ладанку подносить, молитвы шептать?» Потом, правда, лицо его прояснилось. «Миледи просит позвать кого-то?» «Да нет же, меня зовут Елена. Елена Потапова. Разве вас не предупреждали?» Повисшее молчание красноречиво заменило ответ. Гувернантка максимально далеко отодвинулась от меня. Глаза огромные, рот приоткрыт. Что-то мне разонравилось путешествие. Сидела бы дома, книги читала. Запивала чипсы газировкой. Так в книгу ей захотелось. Чтобы развеять сомнения, уточнила. «Мы направляемся к моей двоюродной сестре Лукреции?» «Нет, к вашему жениху, госпожа». «Жениху?» Тут мне окончательно поплохело. «Стоп! Мы прописывали совсем другие условия. Никаких женихов в договоре не было. Увы, развел руками Борн. Я не знаком с условиями брачного договора, миледи. Но, полагаю, ваши интересы полностью соблюдены. Вы ведь принцесса крови? Простите, кто? Хрипло переспросила я. В груди не хватало воздуха. Меня подташнивало. То ли от бесконечной тряски, то ли от нервов. Попала, влипла, еще и за 18 000. Воистину, Потапова, над тобой даже жертвы телефонных мошенников посмеялись бы. Определенно вам нужно отдохнуть, миледи. Борн сочувственно покачал головой и переглянулся с гувернанткой. «Столько дней в пути!» «Кто я?» — упрямо повторила вопрос, не позволив ему уйти от ответа. «Надеюсь, он сейчас скажет. Иноземная путешественница. Может, переиначит мое имя на фэнтезийный лад? А то как-то неудобно Елене рядом с Лукрецией». «Увы, мои надежды рухнули». Ее высочество, принцесса, Абигаль Лорейн Тишинская, графиня Орби. Ответила вместо Борна гувернантка и неуверенно предложила. Может, действительно сделать остановку? Вижу, давешняя хворь еще не прошла. Поздно уже. Бросив взгляд на солнце, покачал головой Борн. Нет ничего хуже ночевки в открытом поле. Лучше приказать гнать коней. Я же лихорадочно припомнила, кто такая Абигаль Тишинская. У Овсянниковой такой героини точно не было. Да что там, никого даже отдаленно похожего. Вот король имелся, как раз холостой. Может, он и есть мой жених? Раз я принцесса крови, то должна выйти за кого-то очень знатного. Увы. И тут я промахнулась. Женихом оказался некий герцог. Руперт Унгерский. Унгрия. А вот это название мне знакомо, где-то в книгах Олеси оно фигурировало. «Разве вы не помните?» Гувернантка смотрела на меня, как на сумасшедшую. «Помолвку заключили еще в прошлом месяце, праздновали целых 3 дня». Потом вы со свадебным кортежем двинулись в Унгрию, где вскоре милостью Создателя встретитесь с нареченным и в установленный срок свяжете себя с ним узами брака. А почему герцог меня покинул? Боюсь, развела руками Дженейр, мне ничего об этом не известно. Если помолвка действительно расторгнута... Да я не об этом. Почему герцог вдруг вернулся в Унгрию? Он не возвращался, миледи, — железно заверил Борн. То есть он от нас отстал? Я окончательно запуталась. В книге Олеси подробно описывали помолвку Лукреции. В честь нее дали бал, осыпали драгоценностями. Тут торжество вроде тоже состоялось, а жених пропал. «Вы впервые встретитесь с женихом только в Унгрии, миледи!» Борн наконец сообразил, о чем его спрашивали. «Помолвку заключили по доверенности, как и положено в вашем кругу». «Час от часа не легче. Какой ты герцог, какая-то принцесса крови, которая от чего-то графиня, помолвка по доверенности». Докучать дальнейшими вопросами Борну и безымянной Дженейр не стало, а то вместо встречи с женихом меня ожидала комната с решеткой и мягкими стенами. Очевидно одно. Татьяна с Вадимом меня обманули. Причем совсем не так, как я полагала. Лучше бы деньги украли. Подавив подступающую к горлу панику, сделала глубокий вдох. Эх, понять бы, в какую книгу я угодила. И почему никого не смущает моя внешность? «Понимаю, день клонится к закату, но сложно перепутать юную прелестницу Абигаль с вышедшей в тираж толстушкой. Или обладательница тонкого голоска тоже дама в теле?» Украдкой ощупала себя. «Это не я!» Истошный визг сорвался с губ, разбудив спутницу в княжеской шапочке. Мало заботясь о том, что она подумает, игнорируя ее беспокойные вопросы и причитания гувернантки, лихорадочно рассматривала себя. Тонкие запястья, белая кожа, грудь на два размера меньше, совсем другой формы. Корсет корсетом, но из треугольника круг не сделаешь. Живота нет вовсе, я бы чувствовала, если бы его утянули. И рост. Рост тоже не мой, гораздо выше. Пальцы дрожали, меня всю трясло. Волосы, какие у меня волосы? Зеркало, потребовала у побелевшей, как полотно, шептавшей молитвы гувернантки. Та дала. Зажмурилась и взглянула на собственное отражение. Вернее, чужое, потому как белокурая девица лет 20 с пухлыми губками и волнистыми волосами до пояса не имела никакого отношения к Елене Потаповой. У нас даже глаза разные. У старой меня карие, самые обычные. У новой меня серые, чуть раскосые. Длинные ресницы, идеальная кожа и никакого тройного подбородка. «Что случилось, госпожа, вам не здоровится?» — в который раз вопросила гувернантка. С трудом сосредоточилась на смысле заданного вопроса. «Не здоровится. Да, мне не здоровится, устала. Придется выкручиваться, Лена, потому как пока ты Абигаль. Насколько известно, надеюсь, не навсегда». Застрять в чужом теле и чужой судьбе жутко не хотелось. Но сама виновата. Забыла про мудрость. Бойтесь своих желаний. Хотела стать Оленькой, попасть в книгу. И стала, попала. Не в силах ответить, активно закивала и привалилась к стенке кареты. Даже изображать ничего не придется. По всем внешним признакам — лихорадка. Меня знобило, зубы стучали, как у больных пляской святого Витта. Абигаль чья-то будущая жена. «А, мамочки, хочу назад, обратно, пусть даже в прыщавую юность. Не надо мне красивых волос и стройных телес!» Закрыла глаза, понадеявшись, что очнусь уже где-то в другом месте. Но, увы, ни карета, ни мои спутницы никуда не делись. «Льес!» — пожилая женщина высунулась в окошко, благо его никто не застеклил. Так, прикрыли занавеской и все. «Льес, необходимо сделать привал, госпоже, дурно от этой тряски!» Пока они с Борном, интересно, это имя или фамилия, размышляли над тем, где устроиться на ночлег, я пыталась собрать крупицы информации воедино и припомнить детали книг Олеси. Вдруг по отчаянию я угодила в одну из них, только в другое место. Нет, не могу. Мне нужно побыть одной, свыкнуться с новой реальностью. Тогда я смогу думать, потому как сейчас хочется только орать.